«Значит так», — сказала Насуада, не выдержав, вскочила и в волнении заходила по кухне. «Ты сын Брома. Это во-первых. Во-вторых, кровопийца Гальбаторикс черпает силы из душ тех драконов, чьи тела уже умерли. Нет, что-то слишком много для меня. Всего сразу мне не осилить, не уразуметь». Она снова нервно потерла руки. «Ну, по крайней мере, нам теперь известен истинный источник власти и могущества Гальбаторикса». Арья, стоявшая совершенно неподвижно, с застывшим лицом вдруг прошептала: «Драконы еще живы». И она сложила руки перед грудью, словно для молитвы. «Они все еще живы, хотя прошло столько лет. Ах, если б можно было рассказать об этом моим соплеменникам, как бы они возрадовались, и каким гневом наполнились бы их сердца, если б они узнали, что и у Дунари оказались в плену, в рабстве у Гальбаторикса. Да мы бы бросились в Урубаен и не останавливались до тех пор, пока все Элдунари не стали бы свободны, даже если бы большая часть эльфов при этом погибла. Но мы не можем рассказать им об этом», — сказала ей Сапфира. «Да, не можем». Арья опустила глаза. «А жаль». Насуада посмотрела на нее. «Не обижайся, пожалуйста, но мне тоже очень жаль, что твоя мать, королева Имеладрис, не поделилась с нами сведениями об этом значительно раньше, когда мы еще могли ими воспользоваться». «Согласна с тобой», — хмуро кивнула Арья. «На пылающих равнинах Мурток сумел победить вас». Она кивнула в сторону Эрагона и Сапфиры. «Только потому, что вы попросту не знали. Гальбаторикс в любой момент может передать Муртогу силу Элдунари. Именно поэтому вы и действовали столь неосторожно, не предприняв должных мер, способных оградить вас. Если бы у Муртога не взыграла совесть, вы бы уже давно стали пленниками Гальбаторикса. Я признаю, у Арамиса и Глоэдра, да и у моей матери тоже, имелись веские причины держать в тайне сведения об Элдунари. Однако их скрытность невольно сыграла на руку нашим врагам. Я непременно поговорю об этом с матерью, при первой же возможности». А Насуада все продолжала нервно метаться по комнате между кухонным столом и очагом. Потом остановилась и постучала по полу носком сапога. «Я очень многое узнала от тебя, Эрагон», — сказала она. «Мне теперь есть над чем подумать. Впервые за всю историю существования Варденов у нас появился реальный способ победить Гальбаторикса. Если мы сумеем как-то преградить ему доступ к этим сердцам сердец, он сразу лишится большей части своих сил. И тогда вам вместе с остальными нашими магами, возможно, удастся одолеть его». «Да, но каким образом нам преградить ему доступ к Элдунари?» — спросил Эрагон. «Пока не могу сказать, но уверена, это наверняка возможно. А потому с нынешнего дня вы займетесь решением этой проблемы и попытаетесь найти ее решение. Все остальное не столь важно». Эрагон почувствовал, как пристально смотрит на него Арья. Встревожился и вопросительно посмотрел на нее. «Меня всегда занимало», — задумчиво произнесла она в ответ на его немой вопрос. «Почему яйцо Сапфиры выбрало именно тебя, а не упало где-нибудь в чистом поле? Мне это представлялось неким чересчур удачным совпадением. Я была уверена, что это никак не могло произойти случайно, но разумного объяснения так и не находила. А теперь поняла. Мне, конечно, следовало бы раньше догадаться, что ты сын Брома. Я была с ним довольно близко знакома, а ведь ты так на него похож. Правда? Ты должен гордиться, что имеешь право называть Брома своим отцом», — заметила Насуада. «Это был во всех отношениях замечательный человек. Если бы не он, и Варденов бы в Алагеизе не существовало. И это справедливо, что именно тебе выпало продолжить его дело». Арья же тихо спросила: «Эрагон, а можно нам взглянуть на Элдунари Глоэдра?» Эрагон колебался. Потом все же вышел наружу и, сняв с Сапфиры седельную сумку, достал оттуда холщовый мешочек. Осторожно, не прикасаясь к Элдунари, Он распустил шнурок, стягивающий горловину, и ткань сама соскользнула вниз, открыв взгляду золотистый самоцвет. В отличие от того, каким Эрагон видел Элдунари в последний раз, сейчас сердце сердец светилось совсем слабо, что, видимо, свидетельствовало о крайне угнетенном состоянии Глоэдра. Насуада наклонилась над камнем, глядя, казалось, в самую его сердцевину, где вспыхивали золотистые огоньки, отражаясь в ее глазах. «Значит, Глоэдр действительно там, внутри?» – спросила она. «Действительно!» – подтвердила Сапфира. «И я могу поговорить с ним?» «Ты можешь попробовать», – сказал ей Эрагон. «Однако я сомневаюсь, что он тебе ответит. Он ведь только что потерял своего всадника. Ему потребуется немало времени, чтобы хоть немного прийти в себя, если это ему вообще удастся. Пожалуйста, не трогай его, Насуада. Оставь его сейчас в покое. Если бы он хотел поговорить с тобой, он бы уже сделал это». «Да, конечно, я понимаю. И не стану зря тревожить его в такой момент. Ах, какое все-таки горе. Я подожду, сколько будет нужно. Может быть, со временем он все-таки сумеет оправиться и придет в себя». Арья подошла еще ближе к Эрагону и приблизила свои ладони к Элдунари, почти касаясь его, но все же держа руки на некотором расстоянии от поверхности камня. Она долго смотрела на золотистое сердце сердец с выражением глубочайшего уважения и почтения, словно что-то читала в его глубинах, а потом прошептала что-то на древнем языке. И Элдунари Глоэдра вспыхнул чуть ярче, словно отвечая ей. Арья опустила руки и сказала: «Эрагон и Сапфира, вам выпала огромная ответственность. Отныне вы – хранители чужой жизни. Что бы ни случилось, вы обязаны защищать и оберегать Глоэдра. Теперь, когда Арамиса больше нет, сила и мудрость Глоэдра могут понадобиться нам куда больше, чем прежде». «Не беспокойся, Арья. Мы ни в коем случае не допустим, чтобы с ним случилась какая-то беда», – пообещала Сапфира. Эрагон накрыл Элдунари холщовым мешочком и дернул за шнурок, чувствуя, как плохо его слушаются пальцы. На него вдруг навалилась страшная усталость. Вардены одержали в Фейнстере важную победу. Эльфы штурмом взяли Гилет, но он отчего-то не чувствовал особой радости. Он посмотрел на Насуаду и спросил: «Ну, теперь что?» Насуада вскинула голову. «А теперь мы пойдем на север, на Белатону. А когда возьмем и ее, то двинемся дальше, к Драслеоне. Завоюем ее и двинемся на Урубаен, где либо свергнем Гальбаторикса, либо все погибнем. Доволен ли ты подобными планами, Эрагон?» Расставшись с Насуадой, Эрагон с Сапфирой согласились отправиться из Фейнстера прямиком в лагерь варденов и немного отдохнуть там вдали от царившего в захваченном городе шума. Окруженные эльфами-телохранителями, они пошли к главным воротам Фейнстера. Эрагон по-прежнему нес сердце сердец Глоэдра, прижимая его к груди. Все молчали. Эрагон шел, потупившись и почти не обращая внимания на пробегавших или проходивших мимо людей. Свою часть работы он уже завершил, и теперь ему хотелось лишь упасть ничком на постель и на время забыть все беды и тревоги минувшего дня. Последние ощущения Глоэдра, которые и он отчасти испытывал вместе с ним, по-прежнему не давали ему покоя. «Значит, он остался один. Совсем один в кромешной темноте. Один!» У Эрагона перехватило дыхание, его даже слегка затошнило. «Стало быть, вот как это бывает. Вот что такое потерять своего дракона или своего всадника. Неудивительно, что Гальбаторикс в конце концов сошел с ума». «Мы последние!» Услышал он вдруг голос Сапфиры и невольно нахмурился, не сразу поняв, что она имеет в виду. «Мы с тобой последний свободный дракон и последний всадник», – пояснила она. Только мы с тобой и остались на всем белом свете. И мы... одиноки. Договорил он за нее. Да, одиноки. Эрагон споткнулся о попавшийся под ноги камень и, чувствуя себя совершенно несчастным, печально прикрыл глаза. «Нам самим с этим не справиться», – думал он. «Мы к этому еще не готовы. У нас попросту сил не хватит». Сапфира согласно кивнула, тоже охваченная горестными чувствами. И это, как бы накладываясь на собственные мрачные размышления Эрагона, совсем лишало его сил. Когда они добрались до городских ворот, Эрагон остановился. Ему совсем не хотелось пробиваться сквозь плотную толпу людей, стремившихся покинуть Фейнстер и скопившихся у выхода из города. Он огляделся, пытаясь обнаружить поблизости какие-нибудь другие ворота или хотя бы калитку во внешней стене, и тут им вдруг овладело странное желание еще раз увидеть этот город сверху, но уже при дневном свете. Он быстро вбежал по лестнице на верхнюю площадку стены. Сапфира, раздраженно рыча, последовала за ним, чуть распустив крылья и одним прыжком взлетев с улиц на стену. Они почти час простояли рядом на вершине бастиона, наблюдая за восходом солнца. Бледно-золотые лучи его один за другим вспыхивали над восточным краем зеленеющих полей. И в солнечном свете танцевали в воздухе бесчисленные пылинки. А там, где луч натыкался на столб дыма, дым тоже начинал светиться оранжево-красным и, казалось, с новой силой устремлялся ввысь. Пожары, уничтожившие большую часть лачуг под городской стеной, почти все уже погасли. Но уже после прибытия в город Эрагона и Сапфиры вардены подожгли несколько домов и в самом Фейнстере, и столбы пламени и дыма, поднимавшиеся над рушащимися строениями, придавали городу странно красивый, сказочный вид. А по ту сторону Фейнстера расстилался океан с его далеким, растворяющимся в небесах горизонтом и едва заметными вдали, на севере, парусными судами. Когда тепло солнечных лучей пробилось сквозь доспехи Эрагона, его грустно-меланхолическое настроение понемногу рассеялось, как и полосы утреннего тумана, висевшие внизу над рекой. Он набрал полную грудь прохладного воздуха, медленно выдохнул и, наконец, почувствовал хоть какое-то облегчение. «Нет», – мысленно сказал он Сапфире, – «мы не одиноки». «У меня есть ты, у тебя есть я. А еще у нас с тобой есть Арья, Насуада, Орик и многие другие, кто всегда готов прийти нам на помощь». «И еще Глаэдр», — напомнила Сапфира. «Да, и Глаэдр, конечно». И Эрагон посмотрел на Элдунари, лежавшая в холщовом мешочке и прижатая к его груди, испытывая горячее сочувствие к дракону, заключенному теперь в этот золотистый волшебный камень, сочувствие и желание защитить его. Он еще крепче прижал Элдунари к груди, положил руку на плечо Сапфиры, словно благодаря ее за дружбу и поддержку. «Мы с тобой все сумеем, все сможем», – решительно заявил он. «Гальбаторикс не так уж неуязвим. И у него есть свои слабости, и нам нужно суметь воспользоваться этими слабостями. Ничего, у нас с тобой все получится». «Должно получиться», – поддержала его Сапфира. «И мы непременно должны это сделать во имя наших друзей, наших родных и всей Алагейзии». Эрагон поднял Элдунари Глаэдра над головой, словно показывая его солнцу и новому дню. И улыбнулся. Душа его уже стремилась в будущее. Уже готова была к новым сражениям, в которых им с Сапфирой предстояло в конце концов встретиться с Гальбаториксом лицом к лицу и победить этого ненавистного правителя.